вас приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Здравствуйте, дорогие ребята. Здравствуйте, мои милые друзья. Николай Владимирович, простите, как вы странно нарядились. Куртка, сапоги, в руках корзина какая-то. Да-да, можно подумать, вы в лес собрались по грибы. Совершенно верно. Сегодня мы с вами будем собирать грибы. Ой, вообще-то неплохо жареных грибков отведать, а? Можно. Только давайте прервем передачу. Мы с Аликом съездим домой, тоже переоденемся. А то... Нет, друзья мои, вы забыли. Что? Вы, кажется, забыли, что я некоторым образом радиоволшебник. Минуточку. Крибле. Крабле. Бумс. Ой, где это мы? В лесу. Здорово. А что это у меня? Сапоги. Смотри, куртка. Да. Корзина. Хорошо. Николай Владимирович, конечно, спасибо, что вы нас так моментально перенесли в лес и одели, и обули. И от комаров намазали, спасибо. Но вот шерстяные носки, это уже чересчур. Ведь лето, может, у вас волшебство неправильно сработало? Нет, нет, нет, все правильно. Когда вы отправляетесь в поход, пусть даже в небольшой, за грибами, вы все равно должны, кроме обычных носков, надеть шерстяные. Да-да-да, иначе натрете ноги. Да где их тут натирать? Грибы-то вот они, рядом, только собирай. Вот раз, два... Постой, ты посмотри, какие они противные. Наверняка поганки. Да, правда, ах вы поганки. Ну, я вам сейчас дам. Давай, Олег, давай их... Давай, еще грибами прикидываются. Стойте, друзья мои, что вы делаете? Поганки уничтожаем, вдруг кто-нибудь соберет и отравится. А вы уверены, что это поганки? Да вы посмотрите сами. Синие, зеленые, на тонких ножках. Ой. Да? Тогда у меня к вам такой вопрос. А сколько вообще вы знаете съедобных грибов? Много. Белые грибы, потом... Подберезовики. Да. Они растут под березами. Подосиновики, да. Растут под осинами. Ну и остальные грибы, вот под остальными деревьями. Под сосновники, под липники, под дубники. Поддубники, да? Да. А знаете ли вы, сколько видов съедобных грибов растет в нашей стране? А? Нет. Нет. Около 300. Кстати, эти ваши поганки – это вполне съедобные сыроежки. Конечно, знать все 300 видов, наверное, не под силу никому. И если перед вами незнакомцы, собирать их ни в коем случае не следует. Ну и трогать тоже нельзя. Как вы думаете, чем занимаются грибы? Ничем не занимаются, стоят себе и стоят. Да, ждут, когда мы их в корзинку положим. Ошибаетесь, друзья мои. Они работают, и, можно сказать, на пользу всего лесного общества. Перерабатывают лесную подстилку в питательные вещества для других растений леса. А угадайте, с кем они дружат? Грибы дружат? Ну, с ягодами, что ли, а? Грибы дружат со сметаной. Да, еще со сковородкой. Нет, нет, друзья мои. Они крепко дружат с корнями деревьев. Помогают им брать из почвы воду и минеральные соли. Поэтому обращаться с ними надо бережно, обязательно срезать ножом, чтобы не повредить их подземное поселение, грибницу. И повторяю, не рвать, не ломать, не пинать незнакомые грибы. Алик, а что это вы бросили корзину, а? Знаете, Николай Владимирович, раз грибы такие полезные для леса, давайте мы их вообще трогать не будем. Да что же получается, в лесу ничего не тронь. Не совсем так. Тронь, но с умом, чтобы лес после тебя не обеднел и еще многие годы радовал людей. Понятно? Понятно. Ну что ж, а теперь, я думаю, пора обратно. Нам наверняка уже принесли почту. Николай Владимирович, а по дороге, чтобы не было скучно, давайте споем песенку про грибы. Про грибы. Песня Бориса Савельева на стихи Михаила Танчи. По тропинке, по грибной я иду, и ты за мной. А в лесу благодать, но ни грибочка не видать. Нам с тобой аукается гуга, но дороже всех грибов все-таки прогулка. Проливной, а за ним, за дождем, и грибы пойдут потом. Нам с тобой аукается гулка, но дороже всех грибов по лесу прогулка. По лесу прогулка. Дорогие ребята, сегодня у нас в гостях композитор Евгений Николаевич Птичкин. Я должен вам признаться, что я влюблен в передачу, которая называется «Радио Няня». Я всегда ее с большим удовольствием слушаю вместе с вами. Так как знаю, что это и ваша любимая передача. И вот вдруг, совершенно неожиданно, меня пригласили выступить в этой передаче, чему я очень рад. И мне хотелось бы пожелать вам всем, ребята, хорошего отдыха, чтобы у вас были полны кошелки ягод, грибов, чтобы вы закалились этим летом, чтобы вы получили большое такое удовольствие от своего летнего отдыха. Я сам очень люблю природу и много в своем творчестве уделяю внимание теме природы нашей Родины, нашей Земли. И вот к фильму, который называется «Вот моя деревня», я писал музыку. И там есть песня, которая называется «Деревенское детство мое». Заблудились в тумане деревья, на рыжем пригорке деревня посредине России стоит. Здесь на лавочках деревья. обрыва деревенское детство мое. Заливаются в клубе гармонии, желтый месяц согнулся в дугу, и пасутся усталые кони на прохладном и мокром лугу. Здесь вручили мне землю в наследство, ни за что не прожить. Написано детство, деревенское детство мое, деревенское детство мое. Начинаем веселый урок. Сегодня, друзья мои, мы посвятим урок астрономии. А почему именно астрономии? Ну, хотя бы потому, что сейчас лето, самая подходящая пора, чтобы поднять голову и посмотреть на звезды. У Маяковского есть такие строчки. Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Я знаю, это нужно морякам, чтобы не заблудиться в океане. Верно. И я знаю, но забыл. Эх ты, это еще нужно космонавтам. Особенно, когда они полетят к планетам, населенным такими же, как мы, разумными существами. Ты что, веришь в инопланетян? А ты не веришь? Подождите, подождите, друзья мои. Мы обязательно поговорим сегодня о далеких мирах, об инопланетянах, но начнем с наших ближайших соседей, созвездий, которые видны на небе невооруженным глазом. Кстати, именно поэтому многие из них были открыты людьми уже в глубокой древности. Николай Владимирович, вот вы заговорили о созвездиях, а давайте так сделаем. Я сейчас буду загадывать название созвездий, а Вова пусть угадывает. Ну что ж, давайте попробуем. Давайте. Так, что это за созвездие? Я не пойму. Трактор или экскаватор? А, созвездие бульдозера. Сам ты бульдозер. Созвездие льва. Ладно, посмотрим, какой ты догадливый. Так, я загадываю. Николай Владимирович, что это он делает? Взял графин, льет из него воду в стакан. А вы догадайтесь, а? А, созвездие графина. Пальцем в небо. Тогда созвездие стакана. Туда же. Знаю, созвездие Водолея. Вот это другое дело. А теперь, кажется, моя очередь. И загадка у меня очень простая. Я хотел бы посетить небесный зоосад. Ого. Расскажите, пожалуйста, как мне туда пройти? Небесный зоосад. Это, наверное, там, где созвездие Льва. Правильно, правильно. А еще? Козерог, гончие псы, рак, рыбы. Ой, и правда зоосад. А почему так получилось, Николай Владимирович? Дело в том, что древние греки придавали особое значение созвездиям, через которые в течение года как бы совершало свой круг солнце. Многим из этих созвездий они дали название животных, а весь круг назвали зодиаком, то есть кругом зверей, что и можно перевести как «зоосад». Николай Владимирович, а я недавно читал, что будто бы где-то есть такой мир, в котором по сравнению с нашим все наоборот. Антимир. Ну, это, положим, только предположение. Да? Жаль. А мне даже приснилось, что одна школа очутилась в антимире. Представляете? Представляю. Пришел ты утром в школу, а там уже все наоборот. Да-да. Учительница вместе с отличниками играет на доске в морской бой. А занятие начинается не с урока, а с перемены. Правильно. И перемена длится 45 минут. Ага. А уж потом урок 10. Ну, например, урок физкультуры. Прыгали в длину. Я прыгнул хуже всех. А какое место, думаешь, занял? Первое. Точно. Я попросил поставить мне двойки по всем предметам. А это зачем? Как зачем? Вернемся на землю, они превратятся в пятерки. Да, поучительный сон. Когда-нибудь люди действительно откроют во Вселенной удивительные миры. Но такого мира, в котором можно было бы стать отличником, не учась, такого мира, я уверен, никогда не будет. А я читал фантастическую повесть. Там звездолетчики с Земли прилетели на какую-то планету. Вышли на лужайку, смотрят, там посредине лежит что-то круглое. Вроде меча. А оказалось... Оказалось, что это инопланетянин. Да, жители других миров могут оказаться совсем не похожими на нас. Но какими бы они ни были, круглыми, квадратными или в полосочку, если только они разумные существа, мы обязательно поймем друг друга. Потому что у любых разумных существ может быть только одно представление о счастье – честно трудиться, уважать друг друга и жить в мире. Вот видите, друзья мои, мы посвятили урок далеким звездам, а разговор пришел к тому, как должны жить мы. Жители Земли. Над землею ночью поздней, если бросить в небо взгляд, ты увидишь, словно гроздья, там созвездия висят. В этом странном-странном мире происходят чудеса. Здесь играет лев на лире, лебедь поднял паруса. Здесь играет лев на лире, лебедь поднял паруса. Землею ночью поздней, только руку протяни, ты ухватишься за звезды, рядом кажутся они. Можно взять перо павлина, тронуть стрелки на часах, покататься на дельфине, покачаться на весах, покататься на дельфине, покачаться на весах. Землею ночью поздней, если бросить в небо взгляд, ты увидишь, словно гроздья, там созвездия висят. Над землею ночью поздней только руку протяни, ты ухватишься за звезды, рядом кажутся они. Ты ухватишься за звезды, рядом кажутся они. Уважаемые ведущие, зачем это вы принесли географическую карту? Что вы на ней ищете? Уже нашли. Куда нам всем спрятаться? Спрятаться? Да. А зачем? От кого? Объясните, пожалуйста. Пожалуйста. Сейчас лето, все ребята на каникулах. А нам разве не хочется куда-нибудь съездить, отдохнуть? Еще как хочется. Ах, вот в чем дело. Да. Ну нет, друзья мои, это невозможно. Нам нужно читать письма, готовить следующую передачу. Правильно, правильно. Если мы просто уедем, нас, конечно, найдут. Вот поэтому мы и предлагаем сыграть в прятки с нашими слушателями. Если ребята нас найдут, мы сразу вернемся. Но я думаю, пока они нас разыщут, мы успеем неплохо отдохнуть. Мы такие хитрые места подготовили. Вот посмотрите. Начнем с вас, Николай Владимирович. Ну. Вам мы нашли вот этот городок. Чтобы ребята не сразу догадались, как вас искать, мы скажем только, что по названию этот городок кукарекает. Кукарекает? Да. Притом сразу на несколько голосов. Ну что же, спасибо. Наверняка это очень славный городок. И ехать недалеко, во Владимирскую область. А вы, Алик, куда собрались? Алик у нас неплохо устроился. На берегу удивительного озера. Так-так. А Вова решил спастись от жары и спрячется в Восточной Сибири, в городе, где, судя по названию, вообще не бывает лета. А еще дальше спрячется редактор нашей передачи Елена Лебедева. Она решила побывать на Камчатке и выбрала там оригинальный мыс, название которого может помочь вскопать огород или даже открыть какой-нибудь старинный клад. Вот как. Да, а режиссер Татьяна Сапожникова уедет на маленький островок вблизи берегов Прибалтики. Он открыто предупреждает, что долго не простоит. Итак, дорогие ребята, попробуйте нас найти. Повторяем, где мы собираемся спрятаться. Николай Владимирович Литвинов во Владимирской области, в городке, который кукарекает на несколько голосов. Александр Левенбук на берегу озера. Владимир Винокур в Восточной Сибири, в городе, где никогда не бывает лета. Наш редактор на Камчатке, возле мыса, с помощью которого можно вскопать огород и даже найти старинный клад. И наш режиссер у берегов Прибалтики, на островке, который сам предупреждает, что долго он не простоит. Итак, раз, два, три, четыре, пять, можете нас искать. Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно. А как добиться этого, пока что неизвестно. Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе подсказывать нельзя. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей.